Ну, я прикинул варианты. Точно сказать не могу, потому что я не рыцарь, не женщина и не богиня. Даже близко ничего из этого. А логика Ян не всегда дружит. Тем не менее, она богиня-рыцарь, стальная королева, и моя жена. А нашу Нэнси в какой-то степени можно назвать рыцарем. Она честная, благородная, имеет дворянское происхождение и подходящий стиль боя. Идеально было бы, используя она щит и меч, но пара боевых перчаток тоже подходит. Скорее всего, Ан просто заинтересовалась ей и устроила что-то вроде испытания. Если она не выдержит, то невелика потеря. Все возможные травмы я залечу максимум за месяц. А если пройдет, что она, кажется, с успехом и сделала, то Антуанетта получит своего последователя и потенциального чемпиона в моем нынешнем окружении, через которого можно было бы напрямую влиять на события. Хотя я могу быть и неправ, не вникал особо в их божественные заморочки, знаю только так, по верхам. И это все равно много больше того, чем дозволено знать смертным, пробормотала идущая рядом Жазиль. Кажется, даже немного обижена. Не хочешь устроить в Академии курс лекций про апостольство? Я даже задумался. Ну, в принципе, я не против. Было бы прикольно. Но, ты уверена, что это хорошая идея? Я и толпа молодых невинных девочек в закрытой комнате на 3-4 часа. Насколько я успела понять, физически ты им ничего не сделаешь, хмыкнула Жазиль. А ментально и морально, эти знания того стоят. Плюс, мы предупредим их о рисках и попросим подписать официальный отказ от претензий, и поставим в качестве селектора зеленую. Да, пожалуй, это может сработать. А если ты еще какую-нибудь знакомую богиню для демонстрации выдернешь, совсем сказка будет. А уж как рейтинг Академии взлетит, хе-хе-хе. Знаешь, вот сейчас уже ты меня пугаешь, я сместился в сторону так, чтобы между нами оказалась дельфина. Знал я одну рыжую, которая точно так же смеялась. И что случилось? Тут же заинтересовалась мисс Скрона. Много чего, неопределенно ответил я. Но самым запоминающимся было то, что она мне однажды в порыве ревности член отрезала. Кхе, кха, пышашаша, угу, покивал я. Было время в начале моих странствий. Хорошо, хоть уже тогда моя регенерация позволяла подобное не только пережить, но еще и восстановиться за пару минут. Но приятного все равно мало было. И где сейчас эта воистину героическая особа? Поинтересовалась Жазиль. Умерла, ответил я с кривой улыбкой. Буквально отдала за меня жизнь, маленькая сумасшедшая девочка. Причем умудрилась сделать это так, что даже древние боги воскресить не могут. Мда, прости. Да ладно, это уже давно было. Но этот призрак будет преследовать меня до конца моего существования. Вы вернулись, констатировала Элизабет Коста, увидев вошедшую в приемную директора компанию, состоящую из двух ведьм-практиканток, их преподавателя и зевающего буревестника. «Проходите, вас ждут». В кабинете Астории Шерман за это время почти ничего не изменилось. Разве что на стене появилась карта города с окрестностями, на которой красовалось множество пометок цветными булавками, но она никого из прибывших не заинтересовала. Студентки, повинуясь приглашающему взмаху руки, сели в два кресла, стоящих напротив стола директора. Мисс Салая встала между ними, а Андрей с облегченным вздохом упал на небольшой диванчик у стены. «Отчет об экспедиции, как краткий, так и подробный, я уже получила, так что этот вопрос поднимать не буду, и Жазиль может быть свободна». «Хорошо, директор», — с явным облегчением ответила мисс Салая и направилась на выход. «Теперь вы трое». Устало вздохнула пожилая женщина и самая могущественная ведьма столетия. «Дельфина, ты сообщила остальным о письме, только Нэнси рассказала, и хотела бы, чтобы она поехала со мной, вот только», — покосилась брюнетка на Андрея. «Ой, да не играйте в конспирацию», — закатил тот глаза. «Я примерно в курсе ситуации». «Да», — встрепенулась мисс Скрона. «Это откуда же? Вы же не думали, что я оставил своих подопечных без присмотра, пока меня выдернули неизвестно куда и непонятно насколько?» Выгнул тот бровь. «Мне, конечно, прям стенограммы не выдали, но, как я уже сказал, в общих чертах самые важные моменты сообщили. И если вы действительно хотите попробовать решить эту проблему сами, без моего присутствия за спиной, то не имею ничего против. Так-то моя основная цель визита в этот мир – изучение магии. А со всей этой чехардой оно серьезно застопорилось. Нет, это все, конечно, весело, но хочется отдохнуть немного и посидеть на жопе ровно. Но и просто так я их отпустить не могу, нахмурилась директор. «Опять придется снимать преподавателя с занятий. Мы это обсуждали», – поспешила влезть Дельфина. «У Андрея много подчиненных, и он вполне мог бы отправить с нами кого-нибудь достаточно сильного и адекватного для присмотра. А если вдруг станет совсем плохо, то Нэнси всегда может призвать его самого к себе. Это вполне рабочий вариант», – согласилась Астория. «Конечно, учебный процесс опять пострадает, но, думаю, еще одна неделя погоды не сделает, а вы двоегодовой зачет по теории вполне можете сдать уже сейчас. Однако сопровождающие действительно должны быть адекватными». Хмм, сидящий на диване Андрей прикрыл глаза, то ли с кем-то общаясь, то ли просто задумавшись. «Давайте прикинем критерии. Кого-то одного действительно будет мало, так что возьмем двоих, чтобы на случай, если вы разделитесь, за каждым был присмотр. Это должны быть молодые девушки, так будет меньше вопросов. Они должны иметь адекватное восприятие мира и хотя бы одна должна обладать навыками дипломатии. Также должны быть навыки скрытного проникновения и шпионажа, и знание магии. Судя по выражению лица, у тебя уже есть кто-то на примете», — хмыкнула директор Шерман. «Калутарина Русейрин, ну, или Луты Крыска. Первая, мой официальный дипломат и координатор. Она милая девушка, но если нужно, то может своего оппонента сожрать с потрохами как в переносном, так и в буквальном смысле. Это», — попыталась сформулировать вопрос Дельфина. «Она дракон, как чешуйка, только в живом теле. Причем дракон черный, с кислотным дыханием и весьма пакостной магией. Проклятья и все такое. Как раз под профиль твоей семьи, так что сможет прикрыть, если что. Или просто закинет на спину, встанет на крыло и оперативно свалит, залив все вокруг черным пламенем. А еще у нее есть полномочия на вызов подкрепления в виде самых разных отрядов, от обычной средневековой пехоты с щитами и мечами, до гигантских боевых роботов и сметающего все на своем пути роя разумных хищных насекомых. А это не слишком?» — с некоторым содроганием спросила юная брюнеточка. «Нам не нужно устраивать нашествие кровожадных тараканов на мое родное поместье. Во-первых, Равхас не тараканы. Во-вторых, они вполне себе мирные и милые ребята, особенно для инсектов. Ну и в-третьих, это только возможность. Я вот имею возможность одним ударом мир уничтожить, но я же этого не делаю. Так что все норм». «Эх, ладно», — махнула рукой директор Шерман и достала из-под стола бутылку. «А вторая кто?» «Вторая, это моя ученица». «Уже страшно», — буркнула Дельфина. «Вот не надо, она миленькая. По способностям, она моя сильно урезанная копия. То есть может все то же самое, только хуже и в меньших масштабах. А еще она намного более адекватна и немного менее наивна, чем вы двое, хотя возраста примерно одинакового. Просто девочка буквально уличная сирота, и до того, как я ее подобрал, она успела повидать всякое, да и после тоже, хотя и в другом плане». «Хорошо», — директор немного отхлебнула из стакана и вздохнула. «Можешь их вызвать, чтобы мы познакомились. Я должна убедиться, что они хотя бы более-менее впишутся в наш социум». «Угу, сейчас», — ответил Андрей, вновь прикрывая глаза. «И готово. Сказали, что будут через...» Под потолком открылся портал, и оттуда выпали две девушки. «КХМ, что-то вы быстро. Пофиг, нафиг, ура-а-а!» — вскинула руки вскочившая на ноги рогатая брюнетка в черном и очень обтягивающем комбинезоне. «Отпуск, никаких бумаг, никаких идиотов, да-а-а!» — поддержала ее вторая девушка в похожем костюме, а также с крысиными ушками и хвостиком. «Никаких заговоров, никаких ебанутых аристократов. Ну, с последним я бы поспорил», — хмыкнул Андрей, отчего две новоприбывшие разом замолкли и медленно повернулись к нему. «Учитель, вот ты не можешь не испортить настроение, да?» Глава 23. «Ну-у-у, это приемлемо», — покивала Лут, рассматривая поезд, на котором они собирались отправиться в путь. «А я все же думаю, что орбитальный челнок был бы лучшим решением», — расслабленно возразила ей Рин, закинув руки на затылок и шаркнув ножкой по бетонному полу перрона. «Ограничение использования технологий, помнишь?» — выгнула бровь драконица. «Когда нам было на это не плевать», — повторила ее жест зверолюдка. «Так», — влезла в разговор стоящая рядом Дельфина, — «давайте без нарушений божественных законов и прочего. Вроде бы мы уже решили, что едем на поезде. Обстоятельства часто бывают сильнее наших решений», — с видом матерого фаталиста пожала плечами драконица, отчего ее огромная грудь пару раз колыхнулась, привлекая внимание всех остальных девушек и нескольких других пассажиров, тоже ожидающих посадки. «Лут, ты зло», — буркнула крысолюдка, печально прижав к голове уши. Почему у всех драконов такие сиськи? Вы ящерицы, вам не нужны молочные железы. Да ты ша-ша-ша, зашипела на нее красная как рак дельфина, косясь на окружающих. Люди кругом, думай что говоришь, а ты могла бы поприличнее наряд выбрать. Последнее относилось к невинно хлопающей глазками черной драконице. Думаешь, более скромный наряд привлекал бы ко мне меньше внимания? Поинтересовалась она с явным сарказмом в голосе. Эф, выразила свое мнение молчавшая до сих пор Нэнси. Ну можно было хотя бы попытаться, устало опустила руки дельфина. Юные ведьмы были одеты по всем соображениям местной моды, то есть в юбке до пола и закрытые блузки с длинными рукавами, а собранные в пучок у Нэнси и в хвост у дельфины волосы и шляпки, причем воительница свою еще и по привычке вуалью дополнила, завершили образ. Выделялись студентки академии из общего фона только красотой и аристократической породой, зато вот их сопровождающие. Стоит начать с того, что ни Лут, ни Рин не собирались хоть как-то маскировать свои нечеловеческие черты. Первая щеголяла торчащими из черной гривы волос рогами, чешуйчатыми заостренными ушками, некоторым количеством чешуи на лице, да еще и полностью покрытыми все той же бронированной чешуей руками с острыми черными коготками. Клыки, раздвоенный змеиный язычок и вертикальный змеиный зрачок на фоне чуть светящейся радужки прилагались. Вторая же демонстрировала милые округлые ушки и не совсем милый лысый крысиный хвост, который торчал в специальной прорези в одежде. И да, если их экзотической внешности было мало, то нарядами они выделялись не меньше. Хорошо хоть дельфине в категорической форме удалось наложить запрет на те самые суперблегающие комбинезоны, в которых они прибыли. Черная драконица была одета во все черное с большим количеством кожи и металла. Длинные массивные кожаные сапоги, переходящие в металлический наколенник. Черная блузка без рукавов, демонстрирующая ее чешуйчатые ручки во всей красе. Тугой кожаный корсет на талии, поддерживающий снизу ее огромную грудь и переходящий в тяжелую складчатую юбку до колена. На шее черный кожаный чокер с хромированными шипами. Собранные в конский хвост волосы удерживала серебряная заколка в форме шипастого ободка. Абсолютно дикий для местных людей образ завершали макияж в черно-фиолетовой гамме, массивный револьвер в кобуре на поясе и висящий в скрытых силовых захватах на спине чудовищного вида боевой топор, чьим развернутым плашмя лезвием довольно миниатюрная лут могла полностью прикрыть свое туловище в качестве щита. Рин в плане вызывающего вида была скорее прямо противоположна своей подруге. Обуви как таковой на ней не было, это были скорее носки с обособленным большим пальцем и пришитой на подошве тонкой стелькой из мягкой кожи. Свободные штаны были стянуты на лодыжках и на поясе резинками, точно фиксируя элемент гардероба на фигуре девушки, и имели на себе множество как явных, так и скрытых кармашков с самым разным наполнением и даже магической обработкой на расширение. Тонкая водолазка с высоким воротом и длинными рукавами была украшена наручами из черненного металла, а поверх нее покоилась самая натуральная разгрузка из хитрого сплетения множества кожаных лент с прикрепленными к ним карманами. Завершали гардероб перчатки с обрезанными пальцами и откинутый назад капюшон со спущенной на шею тканевой маской для нижней части лица. Было все это выполнено в черно-серой цветовой гамме, причем таким хитрым образом, что силуэт девушки буквально расплывался, и взгляд никак не хотел цепляться за отдельные детали. А еще, несмотря на отсутствие видимого оружия, окружающих не оставляло ощущение, что вооружена девушка была буквально до зубов. По крайней мере, они выглядят как стопроцентные призывные существа, так что хоть с этим проблем не будет, устало вздохнула дельфина, еще раз оценив внешний вид их сопровождающих. В этот момент объявили посадку на поезд и четверка девушек двинулась к ближайшим дверям в вагон. Скучающий кондуктор, проверявший билеты, чуть не навернулся, увидев такую компанию, и несколько раз промазал печатью, пытаясь совладать с собственными глазами и не пялиться на драконицу. «По крайней мере, ты очень хороша в качестве отвлекающего фактора», — немного раздраженно резюмировала мисс Скрона, когда они закрылись в зарезервированном купе. «Сколько нам точно ехать?» — спросила Нэнси, закинув свой багаж на полку. «Сутки, может, чуть больше», — ответила дельфина. «Зависит от того, насколько застрянем на стоянках по пути. Значит, не зря брала книги», — кивнула воительница, снимая шляпку и доставая из бокового кармана чемодана пару книжек. «А может, в картишки?» — предложила Рин, достав откуда-то колоду. «Не-не-не, я с тобой играть не буду». Тут же затрясла головой Лут. «Хуже только сдось». «Ну да», — фыркнула зверолюдка. С ней вообще без разницы, выиграешь или проиграешь, все равно без трусов уйдешь. Кстати, вклинилась в разговор Дельфина. А кто вообще есть в подчинении у Андрея? В смысле, я знаю, что он король и всякое такое, но я имею в виду именно уникальных могущественных существ. Вроде той же Досили Фифника сну будет помянуто. Всех в купе дружно передернуло от воспоминания о лысине. Ну-у-у. Луд в задумчивости приложила коготок к уголку губ. На самом деле это довольно сложный вопрос. Хотя бы в том, по каким именно критериям определять понятие подчиненного и уникальных могущественных существ. Если брать уровень силы примерно мой Ирины выше, да из тех, кто безропотно выполнит любой приказ. Это, пожалуй, я, потом Накси, Ночи, Дуська, Дось, Лизура, Ютур, маленькая Ксулукс, Акронька, Мумунька наша, Ультира. Это кто? Захлопала глазками Рин. Мы встречались с ней как-то, поморщилась драконица. Та богиня с колоний, что головой на защите природы двинулась. А-а-а, ты про этот кусок неадекватности, поморщилась зверолюдка. А две ведьмочки мысленно сделали пометку напротив этого имени. Обходить десятой дорогой, ибо характеристика кусок неадекватности от тех, кто общается с Андреем и Фиф уже заставляет о многом задуматься. Так вот, Ультира и все, вроде, задумчиво покивала сама себе драконица. Это именно те, кто по каким-либо причинам не может или не хочет ему хоть как-то перечить. Остальные, а их довольно много, скорее находятся на уровне наемных работников, верных друзей или семьи. То есть помогут и прикроют, но если будешь наглеть, то могут или нахрен послать, или в рожу кулаком дать. А ты вот ему совсем-совсем перечить не можешь, заинтересовалась Дельфина. Девочка, чуть грустно улыбнулась ей драконица. Мое полное имя Калутарина Руси. Лут – это с одной стороны сокращение, а с другой скорее обозначение социальной роли. На родине хозяина так называют добычу. Боевой трофей, взятый с поверженного врага. Так ты рабыня, нахмурилась Нэнси. Это сложно объяснить, выдохнула Лут, поморщившись. Когда мы встретились, мы были врагами. Вернее, я была М-пограничником, а Андрей с компанией спутников вторгся на территорию моего бывшего властелина и создателя. И я как бы должна была погибнуть в неравном бою, потому что ну это Андрей. Вы, скорее всего, видели, как он решает проблемы. Так вот, в той ситуации он еще и не сдерживался. Выжила я под той атакой только чудом, упала на землю и, с одной стороны, я совершила ошибку, а с другой, без этого решения я бы не выжила. Я для экономии энергии сменила форму с драконьей на эту. И, понимаете, учитель тогда еще не перебесился окончательно, хихикнула Рин, глядя на покрасневшую подругу. А тут он видит перед собой шикарную голую девушку, которая фактически его враг, причем на территории, где не действуют вообще никакие законы, кроме права силы. Мне объяснять, что было дальше? Теперь к лицу покрасневшей дракоши прибавились еще две свекольные мордашки. КХМ откашлялась Лут, возвращая себе самообладание. Однако, как говорится, не все так плохо, как кажется со стороны. Я довольна своим положением и даже если ворчу на ту кучу работы, что на меня скинули, то это больше по привычке. Это намного лучше моей прежней жизни. Лучше, чем родина и семья, хмуро спросила Нэнси. Вот только реакция на вопрос была странной. На лице Лут появилась улыбка, кривая, какая-то надтреснутая и пустая. У меня нет ни семьи, ни родины, и никогда не было. Просто это все было выдумкой. Один волшебник, очень старый и сильный волшебник, с уникальной силой. Он создавал драконов, меня и остальных, создавал наши тела, души, личности, наши истории, и отпускал защищать родину, которой была его маленькая башня. В общем, я очень рада своей нынешней судьбе и совершенно не желаю возвращаться на родину. На какое-то время в купе воцарилось неловкое молчание. Ну-у-у, первой нарушила тишину Рин. А у вас как? В том смысле, что я знаю, что мы ну едем с Дельфиной не потому, что у нее в семье все радужно и пегасы в стойлах бабочками какают, но, можно немного подробностей, чего ждать? К чему готовиться? Ох, брюнетка прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Семья Крона, мой род, мы специализируемся на малефике. Вообще, все туманные земли довольно сильны в этой дисциплине и каждый второй волшебный род имеет собственные разработки по этой теме и немаленькую библиотеку с наследственными особенностями. Мой отец довольно типичный малефик, можно даже сказать, карикатурный. Именно такой, каким обычные люди представляют себе малефикеров. Мрачный, строгий, без чувства юмора и имеющий на любую проблему свое проклятие. А вот моя мать, она была выдающимся призывателем. Ей пророчили чуть ли не славу самой одаренной ведьмы призыва этого столетия. Вот только, я не знаю деталей всего, но как-то мой отец ее или очаровал, или проклял, или шантажировал, но в итоге она вышла замуж за главу довольно, вынуждена признаться, за штатного рода малификов. Как, зачем, почему, я не знаю. Она никогда не рассказывала, а после ее смерти отец приходил в ярость от любого упоминания матери, не то что от вопросов на тему их отношений. В общем, когда у меня подошел возраст поступления в академию, я поступила на факультет призыва. Можете представить, в какой ярости был мой отец? Лично я, нет, но очень надеюсь, что он разнес половину дома и сейчас сидит в какой-нибудь сырой дыре в обнимку со своими проклятыми куклами. И Дельфина положила ей руку на плечо Нэнси, обрывая речь подруги, которая становилась все более быстрой и немного безумной. «Успокойся, все в прошлом, хотела бы я надеяться», — опустила голову ведьма. «Блин», — Рин откинулась на спинку сиденья и помассировала переносицу, после чего взглянула на воительницу. «У тебя тоже какая-нибудь душещипательная история припасена про хреновые отношения с родней?» «Нет», — улыбнулась мисс Сейл. «У меня с семейными взаимоотношениями проблем нет, но история есть, и она напрямую связана с тем, почему я вообще попала в эту академию, отступив от карьеры мастера Би, и началась она одним ранним светлым утром. Поверить не могу, что тебе удалось уговорить меня на это. Гэррррррр, не рычи», — фыркнул Андрей, посмотрев на стоящую у доски девушку в глухом черном балахоне. «Да и не особо я тебя уговаривал, просто спросил, ты и согласилась. Эхе-хе», — похабно оскалилась стоявшая чуть в стороне блондинка. «Да она в таком состоянии на любую лысость была бы согласна, с двумя тентаклями в жо, гру-ру», — прервал Фиф низкий раскатистый рык и последовавший за ним прыжок их красноглазой подруги. «Ни слова больше, ты, тупая курица, Накси, фу, к ноге, к нам студентки подтягиваются, заходите, дорогие, не бойтесь, она без команды не кусается, смертный, не доводи меня», — прошипела сквозь зубы уже с ночи, будучи на грани трансформации и демонстрируя набор игольчатых клыков. «Я почему-то знала, что добром эта затея не кончится», — пробормотала пристроившаяся у окошка мисс Салэ, которая затравленно поглядывала на беснующуюся Накси и периодически прикладывалась к горлышку подозрительной фляжки. «Нужно было ехать с Нэнси и Дельфиной». Глава 24. Поезд дернулся и начал останавливаться, заставляя проснуться четверку путешественниц. Дельфина удивленно заморгала, глядя через окно на темный лес. «Не похоже на промежуточную станцию. Это вообще не станция», — хмуро ответила ей спешно одевающаяся Лут. «В радиусе 10 километров ни единого населенного пункта и даже технического здания. Зато заклинание обнаружения засекло около 30 враждебно настроенных разумных двух биологических видов. Нападение», — хмыкнула Нэнси, тоже оперативно меняющая пижаму на боевой костюм. «Где Рин?» «На разведку пошла», — пожала плечами Лут. «В отличие от нас, она спала в одежде и в полглаза. Она вообще не любит ослаблять бдительность вне базы, тем более находясь в одном мире со своим учителем. Ее уже пару раз выдергивала буквально в одних трусах из кровати прямо в бой». Сразу после этих слов замок на двери купе щелкнул, и она, слегка приоткрывшись, тут же захлопнулась обратно под недоуменными взглядами двух молодых ведьмочек. Впрочем, ситуация тут же прояснилась, когда прямо из воздуха с едва слышным электрическим гудением проявилась чуть запыхавшаяся Рин. «Оборотни!» – прошипела она, бросая на пол голову волкоподобной твари. «Порвали машиниста и испортили локомотив. А сейчас бродят вокруг и чего-то ждут». В этот момент, словно подтверждая ее слова, снаружи раздался волчий вой, наполненный злобой и обидой. «О, кажется, они своего жмурика нашли», – хмыкнула Рин. «Зачем ты его вообще прикончила?» Помассировала переносицу Лут. «Может быть, это были милые мирные песики, а кондуктор просто изнасявкал их любимую блохастую сестренку? Он первый попытался мне лицо откусить», — фыркнула зверолюдка. «Нет, возможно, это было пылкое проявление любви с первого взгляда, но тогда я тем более обязана была ему голову оторвать, ибо я, девушка верная, твои берсята тебя явно хорошему не учат», — вздохнула драконица и на пару секунд замерла, к чему-то прислушиваясь. «И все же меня сильно беспокоит то, что твари не нападают, хотя явно очень хотят. Им не позволяет вожак, сказала Нэнси, застегивая боевые перчатки. Но мало ли, что тварям взбредет в голову. Нужно защитить пассажиров. Эх, вздохнула Рин. Понятно, почему тебя Антуанетта приметила. Ладно, Лут, разбирайся тут, а я тогда пойду по округе прошвырнусь. Может, еще кого-нибудь по-тихому прирежу. Не рискуй только, махнула ей рукой драконица. И если что, сразу расчехли плазмир. Лучше уж копье, хмыкнула зверолюдка. Лучше уж плазмир, передернула плечами ее подруга. Фанг нервно порыкивал, глядя на суетящуюся стаю. Ему бы хотелось казаться гордым, сильным и невозмутимым вожаком, но в данный момент это как-то не получалось. Слишком уж все пошло наперекосяк. Нет, Фанг ожидал, что что-то такое случится, потому как никакой план никогда не шел со стопроцентной точностью, но, не с самого же начала. Первое, поезд должен был остановиться на 5 километров раньше, но это ладно, это почти ни на что не влияет, кроме небольшой пробежки стаи. Второе является причиной первого, машинист должен был остановить состав самостоятельно, но в итоге то ли испугался в последний момент, то ли изначально планировал их всех кинуть. Так что пришлось одному из волков запрыгивать и решать проблему. Решили. И это третье, машинист мертв, хотя Фанг четко приказывал просто припугнуть идиота и заставить остановить поезд. Четвертое, посланный за машинистом блохастый полудурок не нашел ничего лучше, чем поломать все приборы управления, из-за чего они окончательно упустили возможность сделать все по-тихому. Ну и пятое, полудурка в локомотиве еще и кто-то прирезать умудрился. Причем так, что стая заметила это только уже по факту. А это значит, что кроме их цели в поезде есть еще кто-то, кто может тихо и эффективно резать глотки оборотнем как слепым щенкам. Фанг снова взрыкнул, когда над ночным лесом разнесся волчий вой. И не простой, а заставивший бедного оборотня выматериться на обычном человеческом наречии, потому что рычать у него уже не было никаких моральных сил. Он бы понял, если бы какой-то кровавый маньяк отдал команду на атаку. Все же звериные инстинкты в них сильны, а тут добыча буквально под носом. Еще Фанг бы понял, если бы очередная трусливая шавка взвыла об отступлении, потому как весь план уже можно смело спускать в трубу, и любой здравомыслящий разумный поймет, что потери у них будут огромными. Но вот чего Фанг не мог понять, так это ход мысли какого-то конченного дегенерата, что именно сейчас решил бросить ему вызов за место вожака. И словно всаживая очередной нож в спину его самоконтроля, вой вызов повторился еще раз и захлебнулся на середине. Судя по характерному звучанию, захлебнулся этот дебил собственной кровью. «Я вот даже не знаю, чего хочу больше», — задумчиво пробормотал Фанг. «Пожать этому убийце шею или все-таки руку?» В этот момент двери сразу у двух вагонов поезда с легким шипением распахнулись и выпустили наружу пассажиров. Причем если из одной двери вполне ожидаемо выходила цель этой засады, невысокий бледный паренек в потертом сером костюме, то вот из второй двери показалась группа из трех девиц, от одного вида которых у Фанга предательски начал болеть копчик именно в том месте, куда он когда-то получил пинок от самой Астории Шерман, тогда еще не самой могущественной ведьмы столетия, а вроде как обычной практикантки Академии, но... Да, с тех пор он этих чертовых ведьм буквально жопой чует. А ведь там еще была подозрительная рогатая девица самого развратного облика и с нелепым огромным топором в качестве оружия. Вот только все волосы на загривке старого оборотня буквально встали дыбом и начали единогласно орать. «Хозяин, ты либо сваливаешь сейчас впереди собственного визга, либо эта дамочка положит твою шкурку на порог своей пещеры в качестве обувного коврика». Над лесом разнесся радостный вой какого-то боевого маньяка, и вся стая радостно ломанулась к этой четверке, кроме их вожака, который горестно вздохнул, слушая, как этот самый воинствующий завыватель тоже внезапно захлебывается собственной кровью. После чего Фанг просто развернулся и начал удирать, позорно поджав хвост. Вот только осудить его за такое недостойное настоящего оборотня поведение было некому. Более молодых вервольфов Фанг спокойно мог заткнуть кулаком и когтями, а его ровесники и те, кто постарше и посильнее, сами были такими же и прекрасно знали, когда и с какой скоростью нужно рвать когти. Иные же просто давно сдохли. Рин проводила улепетывающего оборотня задумчивым взглядом. Так-то она вполне могла его понять и даже простить, потому что ничего особо плохого ей конкретно этот блохастый не сделал, вот только и отпускать его будет как-то неправильно. После нескольких мгновений, отведенных на раздумья, ученица буревестника все же метким броском всадила в спину волчары тонкую метательную иглу. Никакого особого урона это не нанесло, да и вообще снаряд вытолкнула регенерация монстра почти сразу, но вот небольшая порция микроскопических маячков под волчью шкуру все-таки попала. Они не были особо мощными или долговечными, но этого хватит, чтобы найти оборотня в течение суток-двух, если у их маленького отряда будет на то желание. А у самого поезда тем временем разгоралась довольно кровавая схватка между атакующими вервольфами и четверкой защитников поезда. Первую тварь, с рыком выпрыгнувшую на девушек из кустов, встретил выстрел из крупнокалиберного револьвера Лут практически в упор, отчего бестолковка монстра просто лопнула, доказывая всем желающим, что мозги у существа все-таки были. Еще двоих приняла на себя Нэнси, влепив одному смачный апперкот, который неожиданно даже для самой героини заставил голову монстра со смачным хрустом откинуться назад под неестественным углом. Воительница подставила бронированную перчатку под укус второго оборотня и, пока тот пытался разгрызть укрепленную мистическую сталь, без затей вогнала сложенную копьем ладонь ему в печень, да еще и на возвратном движении сжала пальцы, буквально вырывая столь важный орган из тела противника. Еще один противник столкнулся лоб в лоб с рыцарем дельфины, который максимально быстро и милосердно сделал испрыгнувшей на него зверюги мясо на палочке. Сама же мисс Крона разрядила в другого оборотня проклятие, от которого тот начал кататься по земле с диким воем боли, пока Нэнси ногой не раздавила ему черепушку. Вообще, противников на этом фланге встречали в основном именно ведьмочки с рыцарем, а черная драконица лишь прикрывала их из револьвера, глядя на детишек с каким-то то ли умилением, то ли одобрением. На другом же фронте все было не так радужно. Бледный паренек хоть и отбивался от оборотней, но делал он это двумя длинными кинжалами и не особо удачно. Уже после третьего противника, которому он удачным ударом вскрыл глотку, костюм парня был порван в нескольких местах, а ткань на груди и спине медленно пропитывалась кровью от двух весьма больших рваных ран. В этот момент оборотни явно расхотели прыгать на больно кусачую добычу поодиночке, и следующая атака на парня была с трех сторон тремя тварями. И быть бедолаге, если не убитым, так сильно раненым, если бы в одного из атакующих не прилетел тяжелый метательный нож, вошедший прямо в мозг через глаз, а на второго упала сама обладательница ножа, прибив зверюгу к земле с помощью довольно пугающего на вид черного копья. С третьим монстром справился уже сам паренек, вбив один кинжал ему в горло, а второй – в сердце. После этого атака прекратилась, и примерно полтора десятка оставшихся в живых оборотней замерли напротив слишком уж кусачей добычи и, яростно порыкивая, решали, кто и как будет атаковать следующим. Ночь. Железнодорожная насыпь посреди леса. На рельсах стоит старинный паровоз с едва чадящим локомотивом. В окнах вагонов виднеются лица напуганных пассажиров, которые смотрят на пятерых людей, стоящих у основания насыпи. На окружающие их разорванные трупы волкоподобных существ и залитую кровью землю, которая была хорошо видна в свете магических фонарей, висящих под крышами вагонов. Намного хуже виднелись рычащие в темноте твари, чьи глаза словно серебристые блюдца отражали отблески света, сверкая во мраке под деревьями. Короткий перерыв в яростной битве, что был нарушен тихим детским голосом, разнесшимся по этой подлунной сцене с грохотом тревожного набата. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать», эхо слов стихло. Образовалась короткая пауза, наполненная недоумением и напряжением, и тишину резко разорвал влажный хлопок, с которым одного из оборотней разорвало как перекочанный воздушный шарик полный мяса, крови и потрохов. 6, 7, 8, 9, 10, тебя на веточке развесит. Испуганный визг еще одного оборотня быстро сменился бульканьем, когда вырвавшийся из земли куст пророс внутрь него, буквально растягивая беднягу по своим веткам как мокрую тряпку на решетке. 10, 9, 8, 7 и 6, кости ваши буду есть. Все присутствующие с разной степенью ужаса смотрели, как три надсадно, хоть и недолго, воющих оборотня лишились всех костей, которые были выдавлены из них через пасти, сложенные аккуратной кучкой перед обезображенными трупами. 5, 4, 3, 2, 1, не дышите, это газ. Еще пятерка тварей упала на землю и начала биться в конвульсиях, пуская кровавую пену из всех отверстий. Впрочем, затихли они быстро, а вот оставшиеся оборотни тихо скулили, не в силах сделать еще хоть что-нибудь. Неизвестная сила крепко держала их, заставляя смотреть на агонию собратьев. 0, 10, 30. ваше мяско будет сладко». Раздавшиеся следом отвратительные хруст и чавканье ознаменовали конец стаи оборотней, а также множество обмороков и ведра блевотины от слишком впечатлительных пассажиров. Когда все мяско исчезло, пятеро бойцов и голем все еще стояли там, вглядываясь в темноту и особенно себе под ноги, стремясь заметить показавшуюся из тени зубастую пасть до того, как она откусит им что-нибудь важное. Однако ничего так и не случилось ни в первую минуту, ни в десятую. И что это было? Наконец смогла нарушить тишину мисс Крона. Что-то не очень хорошее и явно связанное с бездной, передернула плечами Лут, посмотрев на локомотив. «Эх, кто-нибудь может починить эту штуку? Или хотя бы вызвать какой-нибудь эвакуатор?» «Я могу», — поднял руку затесавшийся в их компанию паренек. «Но, скорее всего, придется провозиться до утра». «Хоть что-то», — вздохнула Дельфина, отзывая рыцаря в кристаллу. «Главное, до следующей станции добраться, а там уже пусть власти со всей этой чертовщиной разбираются. И на всякий случай сообщите Андрею». «Уже», — буркнула Рин. «Магия связи», — заинтересовалась Нэнси. «Орбитальный спутник и две нейросети», — не совсем понятно для нее, — ответила зверолюдка и направилась следом за пареньком. «Осмотритесь вокруг и успокойте пассажиров. А я пока потрясу нашего нового приятеля на тему того, что от него могли хотеть эти блохосборники». Глава 25. В небольшом купе, которое стало несколько тесновато для уже пятерых человек, в центре между сиденьями стоял невысокий бледный паренек с взъерошенными волосами. Его серый костюм был помят и местами заляпан кровью, но никто на это особого внимания не обращал, потому как остальная часть присутствующих выглядела не лучше. А еще юноша очень и очень нервничал, особенно из-за одной милой девушки, поигрывающей черными как бездонный космос метательными ножами. «Рин, хватит пугать ребенка», — осуждающе посмотрела на подругу рогатая девушка, которая одним своим присутствием пугала ребенка лишь чуть-чуть меньше. Все-таки у него было очень хорошо развито чутье, а драконица и не думала как-то маскировать свою суть. «А ты, малыш, теперь повтори все, пожалуйста, с самого начала и в более полной версии, чем два предложения». Паренек тоскливо посмотрел на лес за окном купе, в который очень хотел сбежать. И пусть там могут быть оборотни и непонятная штука, убившая атаковавшую их стаю, но это было лучше, чем изливать душу четырем случайным девушкам. Вот только никто его не отпустит, и соврать не дадут, и отмолчаться тоже, а последним ему очень четко поведала та самая зверодевочка, оставив для внушительности пару дырок тем самым кинжалом. И пусть ранки уже зажили, но намерение это действие продемонстрировало самые серьезные. «Зовут меня Эрик, фамилию настоящую не знаю, я сирота, но в приюте записали как Даст. Мне 16. До прошлого лета я ничем особенным не выделялся, был всего лишь обычным сиротой, который жил и воспитывался в приюте темных камышей, расположенном в городе Лестбрук. Приют не был шикарным местом, но по сравнению с другими казался просто курортом. Воспитанники там не голодают, есть приличная библиотека, спортивная площадка и несколько оранжерей. Всех детей в обязательном порядке обучают грамоте, счету, географии и истории, а для отличившихся есть отдельные углубленные курсы подготовки к разным профессиям, включая магические». Эрик вздохнул, переводя дыхание. Зайти издалека было приемлемым для него вариантом. Пока он рассказывал о приюте, смог более-менее выстроить в голове то, как давать информацию о более значимых вещах. Сам приют спонсируется городом и военными, так что большинство выпускников профессиональных курсов уходит по контракту либо в администрацию, либо прямиком на службу. «Ну, если не случится чудо, и ты не сумеешь где-то найти деньги для оплаты своего обучения, или твой контракт кто-нибудь не выкупит. Последнее часто практикуется с магически одаренными детьми, их забирают в разные роды и семьи для разбавления крови. Я это знаю потому, что меня самого так купила семья Дорита в качестве М. Я не помню формулировку, но по факту меня просто хотели заставить жениться на младшей дочери». «Ты был против?» – заинтересованно выгнула бровь драконица. «Я был бы не против, будь она хотя бы ниже среднего». «Ну, в смысле внешности», – ответил Эрик, которого слегка передернуло от воспоминаний. «Да даже будь у нее адекватный характер, я бы закрыл глаза на внешность. Косметическая магия, алхимия, да даже обычные диеты и косметика могут сотворить настоящие чудеса с внешним видом. Вот только она была невыносима. Полностью и абсолютно. Грубая, избалованная, самовлюбленная до абсурда и тупая как пробка. После 3 недель общения я внезапно поймал себя на том, что готовлю заклинание огненного шара, чтобы спалить это ненавистное лицо. Я не раздумывал, не мечтал, я именно уже создавал этот проклятый шар с намерением тут же бросить его, чтобы только она уже заткнулась. Эрик сжал руки, унимая дрожь и заталкивая поглубже всплывшие воспоминания. Ему нужно было успокоиться. Она его уже не найдет, да и вряд ли ищет. Скорее всего, ей уже нашли другого бедолагу. В общем, той же ночью я просто сбежал. Прокрался на первый попавшийся поезд и уехал. Мне было все равно, куда ехать. Главное, чтобы подальше. Высадился в небольшой деревеньке на окраине туманных земель и диких территорий. Там снял домик на пару дней и начал думать, как жить дальше. На самом деле он нажрался как свинья, но об этом Эрик точно не скажет. Вот только на следующий день я проснулся не в кровати, а на соломе в тележке, раздетый, связанный с блокираторами магии на запястьях. Кроме меня там было еще трое пленников и два десятка мужиков разбойничьего вида. Как я потом узнал, это были оборотни. Они ездили по окраинным деревням и просто покупали ненужных людей. Затем меня и еще десяток бедолаг, которых набрали за ту поездку, привезли в какое-то подземелье. Я не знаю подробностей, они нам мешки на головы надевали, а снимали уже в камере, где что-то делали, обращали в зверей, даже не в оборотни, а просто в тупых животных. Я плохо помню, что тогда было. Эрик не врал, он просто не договаривал, помнил он действительно плохо, но вот кое-какие яркие образы того, что он творил в звериной шкуре, врезались в его память даже слишком хорошо. В какой-то момент я просто очнулся. Вокруг была большая деревянная крепость, стояла ночь, что-то горело, кто-то рычал, кто-то кричал. Сплошной сумбур в памяти, если честно. Зато я отчетливо помню, как, попытавшись подняться, я обнаружил, что лежал на мокрых камнях голышом, а мою руку грызла половина какого-то мужика, верхняя половина. У него не было рук и всего, что ниже поясницы. Помню, как закричал и попытался стряхнуть его, и как его кишки вывалились мне на живот. Кажется, потом я бежал через какой-то лес и даже плыл. Очнулся следующим утром. Наверное, это было следующее утро. В какой-то норе на берегу реки, рядом с мумифицированным трупом медведя. Я так и не знаю точно, что тогда произошло, но предполагаю, что оборотни напали на гнездо каких-то вампиров и один из них меня ненароком обратил. Как это работает, опять же, не знаю. Но сейчас я какой-то кривой гибрид не до вампира и не до оборотня. Я довольно живучий, быстрый, сильный, имею увеличенный запас магии и неплохой контроль, умею превращаться в довольно уродливого волка и такую же уродливую помесь человека и летучей мыши. А есть еще гибридная форма волка с крыльями, но это сплошное разочарование. Летать не может, кости тонкие и ломкие, зубы неправильно растут, отчего пасть не закрывается, лапы болят из-за криворастущих когтей. В общем, сплошное разочарование, а не непобедимый гибрид. Вообще, создалось ощущение, что для того облика я взял худшие черты от обеих рас. Эрик печально вздохнул, когда вспомнил, сколько он промучился, пытаясь найти у гибридной формы хоть какие-то положительные особенности, но так и не обнаружил ровным счетом ничего. Это действительно был нежизнеспособный уродец, буквально выкидыш эволюции. И Эрика безумно радовало, что эта особенность распространяется только на одну его форму, а не на все. Будь такие же проблемы с человеческим обликом, он бы просто застрелился от такого существования, ибо жизнью это было не назвать. Хорошо, задумчиво протянула драконица, глядя перед собой. То есть, ну, судьба у тебя не самая хорошая, но и ничего прям ужасного и непоправимого не случилось. Да, не удержался от скептического тона парень. Ох, поверь, бывают судьбы и ситуации намного хуже, чем у тебя, улыбнулась рогатая, при этом показывая впечатляющий набор измененных игловидных зубов. Вот представь, что твоя невеста тебя сначала бы изнасиловала, потом превратила в бабу, потом продала в секс рабыни тем оборотням, и прежде чем превратить монстра, они бы пустили тебя по кругу раз 20, а после второго превращения ты бы стал одержимым кровью чудовищем, которое бы рвануло в родной приют, чтобы подарить благо всем своим знакомым и друзьям посредством поедания их сердец. От таких откровенно диких предположений бедный парень побледнел еще больше, а к его горлу подкатил ком тошноты из-за излишне бурного и хорошего воображения. «Это перебор немного», – пробормотала зеленеющая лицом дельфина. «Угу, угу», – подтвердила Нэнси, что размером глаз сейчас была похожа на ту самую сову. «Для вас, может быть», — хмыкнула Рин с каким-то довольным прищуром. «А там, откуда мы родом, Это не рядовой случай, но довольно частый. А уж у учителя в практике встречалось и не такое. Да он и сам творил не самые хорошие вещи. Но не будем об этом. Да, сейчас у нас другой вопрос, подтвердила Лут. Что будем делать с этим бедовым в частности, и ситуацией вообще? В смысле, мы сейчас застряли. Будем ждать спасателей или выбираться самостоятельно? Ждать, поспешно обозначила свою позицию Дельфина, которой, откровенно говоря, была в радость любая заминка в пути. Ведь так она намного дольше не попадет в отчий дом. В смысле, мы же не бросим пассажиров посреди леса без защиты? Тут хоть и есть охрана, но явно не того уровня, чтобы справиться со стаей оборотней или чем-то подобным. Хорошо, хорошо, мы поняли, с улыбкой подняла руки Рин. Что же касается Эрика, Дельфина посмотрела на слегка съежившегося паренька. Думаю, стоит передать это дело директору. Ситуация явно вне компетенции двух учениц, а вы в нашем мире просто туристы. Разумно, кивнула Лут и вдруг вновь оскалилась в пугающей улыбке. Интересно, а директор потом засунет его в образе девочки в свою академию? Паренек вполне смазливый, отпустить волосы и подобрать одежду, так его от девушки будет не отличить даже без всякой магии. А если уж ее задействовать? Нет, стоп, это бред. Тут же запротестовала мисс Крона, а Эрик яростно закивал головой в знак поддержки. Как минимум потому, что я не вижу ни одной адекватной и достаточной причины для подобной дикости. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что там ничего нет, улыбнулась драконица совершенно по-змеиному, на миг напомнив огромную хищную, но сытую рептилию, которой она и была. Как самый простой пример, он может быть свидетелем и его нужно спрятать, поддакнула Рин. А где лучше всего скрыть парня, как не в женской академии? Там-то его точно никто искать не будет. Угу, угу, покивала Лут. Ох, я уже буквально вижу все эти неловкие ситуации, особенно если его поселят в одну комнату с кем-нибудь из вас, чтобы, так сказать, вы помогли бедняжке адаптироваться к среде нежных и хрупких личинок боевых ведьм. Не надо, пискнул Эрик, расширенными от шока глазами смотря на черную драконицу. Я не знаю ничего такого, что стоило бы подобных мер. Что, совсем нет никакого желания оказаться среди коллектива прекрасных нежных девушек? Ехидно поинтересовалась Рин. Я вырос в приюте, нервно дернул тот бровью. Так что отлично знаю, насколько девушки на самом деле прекрасны и нежны. Меня же сожрут, а когда узнают мой настоящий пол, сожрут уже буквально. В том-то и вся прелесть. Довольно прошипела Лут, облизывая губы раздвоенным темно-фиолетовым язычком. В этот момент Эрик с натянутой улыбкой размышлял, смогут ли эти девушки найти его в волчьей форме среди ночного леса, и быстрее ли он драконьего пламени, ведь до этого самого леса еще добежать нужно было. Ладно, шутки шутками, но я связалась с учителем, со смешком продолжила Рин. Он в курсе ситуации и чуть позже придаст нужную информацию директору Шерман. Так что, а, вот, она спрашивает, какого размера платье заказывать, и кто из двоих потеснится. Ладно, ладно, не нужно смотреть глазами дохлой рыбы. Это шутка, шутка. Команда спасателей прибыла только утром, но и у них возникли проблемы. Очень уж старательный попался оборотень, испортивший локомотив. Реанимировать машину в полевых условиях было невозможно. Собственно, к такому же выводу пришли девушки, когда ночью осматривали повреждения. Дело осложнялось тем, что урон получили не только механизмы, но и ходовая часть, так что и колеса там встали намертво, и просто прицепить пригнанную спецплатформу не получится. Уважаемые, постучался командир бригады в дверь купе с ведьмами-практикантками. Можно уточнить у вас пару вопросов? Дверь отъехала в сторону, и перед коренастым усатым рабочим предстала обманчиво хрупкая фигурка Рин. Да-да, чуть наклонила она голову. КХМ, мужчина немного растерялся от вида ушастой особы. Нам сообщили, что тут едут ведьмы. Скажите, у вас есть возможность тем скинуть с путей неисправный локомотив? У меня точно нет, покачала головой Дельфина. Если ударить посильнее, да с обращением к богине, задумчиво пробормотала Нэнси. Я, вообще-то, тихушник, а не терминатор, хихикнула Рин. На-а-а, у нас есть терминатор, вернее, целый дракон. Дракон? Бригадир вновь растерялся, а потом увидел рогатую девушку, что с улыбкой помахала ему когтистой ручкой, и сильно так взбледнул. «Да дракон, да, ага», — довольно улыбнулась Рин. «Что ж хорошо, ладно, мужик был явно тертым жизнью, так как собрался с мыслями в рекордные сроки, чем заработал уважительный взгляд от двух призывов. Насколько дракон большой, в смысле, можно ли не сильно вредить машине во время операции, все же локомотив хороший, и хотелось бы получить его целиком, а не набором покореженных деталей. Но это так, опциональное желание. Лут, повернулась Зверолюдка к подруге. Нужно посмотреть, пожала та плечами, вставая с места. Глава 26. Вид того, как большой черный дракон услужливо переставляет локомотив поезда с рельс на полянку, будет преследовать меня до самой старости, пробормотала Дельфина, все еще слегка не отошедшая от зрелища. Хотя это явно не будет самой безумной историей в моих мемуарах. Во-первых, я не такая уж большая, фыркнула стоявшая рядом Лут, что поправляла пояс с револьвером. Я, вообще-то, довольно компактная и очень молодая. Даже чешуйка побольше меня будет. А ведь, между прочим, есть драконы, которые могут и небольшую планету сожрать. Так что да, повторяю, я компактная. Это с какой стороны посмотреть, хихикнула Рин, погружая палец в ее мягкую грудь до самого основания. Не бери пример с ушастой извращенки, рыкнула драконица, нанося Зверолюдке карающий удар по макушке. Во-вторых, переставить поезд – это далеко не странное дело или какое-то унижение для меня. На самом деле, будь тут хозяин, то я вполне могла оказаться запряжена вместо этого самого локомотива и тащила бы состав всю ночь до ближайшего города. Действительно, нахмурилась Нэнси. Ну-у-у, чуть вильнула взглядом Лут. Ладно, вряд ли. Нет, ему могла в голову такая фигня прийти. Но я бы нашла аргументы не запрягать именно меня. Аргументы? Рассеянно спросил стоявший рядом Эрик. Паренек был совершенно потерян. Слишком уж крутые повороты сделала его жизнь за прошедшую ночь. А тут еще расположившийся в десятке метров от его нежно любимой тушки черный как ночь дракон, который может буквально сожрать человека в один укус, точно не добавлял парню трезвости мышления. Ну, такие аргументы, с улыбкой ответила Лут, сложив руки под внушительной грудью и красноречиво приподняв ее. Когда мне действительно нужно, я могу быть очень убедительной. Я заметил, тут же отвел взгляд покрасневший паренек. Впрочем, с приступом покраснения и затруднением дыхания боролся не только Эрик, но и обе ведьмочки, а также все случайные свидетели этой сцены. Ох, пуританское общество, закатив глаза, почти пропела дракоша с игривой улыбкой. Так и тянет на всякие шалости. Ты сама-то далеко от них ушла, подруга, хихикнула Рин. Помню, мне зеленая показывал. Молчащи, зашипела на нее драконица, зажимая Зверолюдке рот руками. Впрочем, та довольно шустро выскользнула из немного неуклюжего захвата и спряталась за спиной Нэнси, показывая рогатый язык. ГРРМ. Так вот, что я там говорила. А, третье. Среди нас, конкретно вот нас пятерых, никто до старости не доживет. В каком смысле? Тут же насторожилась Дельфина, да и ее подруга-сокурсница тоже нахмурилась. Следи за мыслью, важно подняла палец вверх драконица, после чего указала им на саму себя. Дракон, мой вид, кроме совсем уж ущербных подвидов и особей, в принципе не может умереть от старости, скорее от усталости жить. Следом палец указал на Рин, ученица буревестника, что имеет прямую подвязку к бездне. Из-за своей личной силы она и так уже практически перестала стареть, а тут даже если умудриться скопытиться, то ее воскресит учитель и надает по заднице за безалаберность, не давая трем аборигенам нормально переварить новости. Она перевела палец на Эрика. Стремный гибрид вампира и оборотня. Оба вида обладают повышенным сроком жизни, так что и он, скорее всего, переживет все нынешние страны, если не сдохнет по глупости. Наконец драконица с улыбкой указала на Нэнси. Чемпион богини в процессе становления. Не знаю, как много вам известно об апостольской магии, но если не очень, то лучше попросите у хозяина парочку личных лекций. Но суть в том, что твое тело уже меняется. Ты становишься сильнее, быстрее и прочнее обычных смертных, что хорошо накладывается на собственные изначальные данные и спецификацию Антуанетты как богини-воительницы. Уже сейчас ты проживешь по меньшей мере лет 500, прежде чем начнешь стареть, а по окончанию процесса становления вообще станешь бессмертной. Ну, относительно. Убийство апостола – процесс мало того, что сложный, так без специфических умений еще и бесполезный, потому что бог-покровитель просто воскресит своего чемпиона, если тот его совсем не разочарует, конечно. Впрочем, в этом случае тоже воскресит, просто в теле какой-нибудь чайки. КХМ. Ну а ты, дорогая Дельфина, пока самая обычная в нашей компании, но Это только пока. А если я такой и хочу оставаться? Нервно спросила молодая ведьмочка. С буревестником в друзьях? Исключено, девушки. Крикнул им стоящий возле вагонов бригадир. Не хочу отвлекать, но мы почти закончили и скоро отправляемся. Аварийная бригада действительно заканчивала монтаж своего эрзац-локомотива. Штука не особо мощная, конечно, но чтобы дотащить поезд до ближайшей станции, его хватит с лихвой. Так что пятеро молодых людей вернулись в свое купе и приготовились к дальнейшему пути. Гибрид, да, директор Шерман задумчиво постучала пальцем по столешнице. Давно я о них не слышала. Такое бывало, заинтересовался Андрей. Всякое бывало, в том числе и появление гибридов вампира и оборотня. Только в официальной истории Туманных земель упомянуто 6 таких случаев, а сколько скрыто в тенях эпох вряд ли знают даже боги. Тем не менее, событие это действительно не рядовое, и я не удивлена, что за ним уже охотятся. Такие гибриды – это спонтанные мутации, что неповторимы в лабораторных условиях, но зато их потомство может дать очень хороший толчок развития для любого клана как вампиров, так и оборотней. Это могут быть как новые способности крови, так и частичное, а то и полное устранение слабости вида. Ценный актив, в общем, ясно. Буревестник прикрыл глаза, пересылая через нейросеть дополнительные данные своей ученице. И что с ним делать? На самом деле, весьма сложный вопрос, вздохнула директор. Как я сказала, он весьма ценный трофей для любого клана, так что взяв гибрид под защиту, вы автоматически наживаете целую кучу врагов и недоброжелателей. Ну, на это мне насрать, фыркнул Андрей. Тебе может и да, но вот подвергать лишней опасности моих учениц я позволить не могу. А эта опасность явно лишняя, и почти никому не нужная. Почти, выгнул бровь ее собеседник. Почти. Цель хоть и благородная, но вот сложность пути и результат даже близко не соответствуют затратам. Мда. Буревестник откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в потолок. С одной стороны, всех не спасти, и вообще нафиг надо. С другой же, жалко паренька, и если есть возможность, то почему бы и не помочь. Кстати, а волки-хары его взять не захотят? Не думаю, чуть поморщилась Шерман. Они стараются не влезать в конфликты, а это прямой путь к полноценной бойне. Тогда я вижу два варианта. Либо спрятать его, либо удалить из агрессивной среды. Ну, насчет спрятать понятно, кивнула директор. Но я боюсь спросить, что ты подразумеваешь под удалить? Просто перекинуть его в какой-нибудь другой мир, где всем будет пофиг на его статус гибрида, криво улыбнулся буревестник. Хэймэм, думаю, оставлю эту задачу на свою ученицу. Она котенка подобрала, вот пусть и решает, что с ним делать. А это нормально? Неуверенно спросила Астория. Рин девочка не глупая, лениво махнул тот рукой в ответ. А возможностей у нее довольно много, как и знакомых. Хватит на оба варианта решения с лихвой. Только повторяюсь, пусть ко мне сюда его не тащит, чуть ворчливо сказала директор, отпивая немного остывший кофе из кружки. Не будет, не волнуйся, укажу отдельным пунктом. Вот и хорошо, и что с твоей тенью? А что с? Буревестник опустил голову и встретился взглядом с недовольными алыми глазами. Накси, ты же вроде домой отправилась после лек. Стоп, Рин же говорила про какую-то тварь бездны. Сам ты тварь, буркнула высунувшаяся из тени загорелая девушка в черных кожаных ремнях в качестве одежды. А меня за ними зеленая шиза послала, чтобы присмотреть в пути. И оборотни там были не одни. За ними еще какой-то странный тип следил, но я даже подобраться к нему не смогла. Специально натравила на этих блохастых одну свою подругу, скажем так, а сама попыталась подобраться к этому типу. Но он просто испарился, скотина. Накси, спокойней, вздохнул буревестник, блокируя распространяемые подругой эманации бездны. И вообще, вылезай давай и рассказывай по порядку. Кто, что, где и как, уф, вздохнула террорим, беря себя в руки и неохотно вылезая в кабинет под настороженным взглядом директора Шерман. Добрались, облегченно выдохнула дельфина, поставив чемодан на пол перрона. Технически, еще нет, хмыкнула Рин, помахивая хвостиком и с интересом осматривая округу. Тот мужчина, коротко сообщила Нэнси, как бы невзначай становясь между подругой и подозрительным типом, что шел прямо к ним от входа на перрон. Угу, подтвердила Лут, становясь сбоку от дельфины. И там еще трое у стены. Это Андрук, посыльный отца, фыркнула наследница Крона. А вот тех троих я не знаю. Да и не похожи они на отцовских подручных. Слишком неопрятные. Это за Эриком, хихикнула Рин. Оборотни. Ох, опустил плечи паренек, стоявший позади всех. «Да не боись, мелкий», — хлопнула его по плечу зверолюдка. «Я уже получила отмашку от учителя, так что после этого небольшого приключения заберу тебя с собой, подальше от этого всего. Устроим тебе курс молодого бойца, прогоним через пару квестов, а там либо с чистой совестью отпустим в большой мир, либо вернем обратно, но уже не в виде эмо-кровососа, а матерым космическим волком. Устроим», — покосилась на ней Лут. «У меня, вообще-то, дел опять по горло будет».